Сербский доказал, что с точки зрения психиатра даже опасный преступник может быть больным человеком. В этом случае его следует изолировать от общества и начать лечить. Ученый был глубоко убежден, что во многих преступлениях прежде всего виновата та среда, которая повлияла на формирование его личности. Бехтерев. Владимир Петрович Сербский вошел в историю русской медицины и психологии не только как один из создателей Московской школы психиатров, но и как основатель нового направления – судебной психиатрии. Родился он в семье земского врача в Воронежской губернии. После окончания гимназии в 1875 году поступил сначала на физико-математический факультет Московского университета, но на третьем курсе решил сменить будущую специальность и стал учиться на медицинском. Причем занимался на обоих факультетах одновременно. Поэтому и получил два диплома. В 1880 году об окончании физико-математического факультета, а в 1883 медицинского. Случай, по-моему, для университета уникальный. Еще в университете он увлекся изучением нервных и психических болезней и стал одним из учеников Корсакова. Получив диплом, он стал работать опять-таки у Корсакова, в той самой клинике Беккера, и одновременно посещать занятия по невропатологии в клинике профессора Ротта. В то время считалось, что психически больного человека, и совершенно неважно, буйного или тихого, следует прежде всего изолировать от общества, а потом создать ему максимально жесткий режим. Ничего специфически российского тут нет. Это старая добрая европейская традиция. На больных надевали смирительные рубашки, а то и приковывали цепями к стенам, что лишь усугубляло течение болезни. Корсаков, как уже говорилось, был противником такой практики и вместе с Сербским разрабатывал методы диагностики и чисто медикаментозного лечения больных. В 1885 году Сербский неожиданно покидает учителя и уезжает в Тамбов. Руководители местного земства предложили ему реорганизовать местную психиатрическую лечебницу. Поступок довольно неожиданный, и ясного объяснения ему нет до сих пор. Правда, есть версия, что это было сделано по совету самого Корсакова, считавшего, что его ученик слишком нерешителен и плохо верит в свои возможности как врача, а потому должен попробовать поработать самостоятельно. Если и в самом деле так было, Корсаков, выделив ученику самостоятельный фронт работ, поступил умно и дальновидно. Под руководством Сербского Тамбовская лечебница стала одной из лучших в России. Причем за довольно короткое время. Земское медицинское начальство отправило Сербского на год в Европу, и он почти год проработал в одной из крупнейших европейских психиатрических клиник, Венской, под руководством Мейнерта. Вернувшись в Тамбов, он снова принялся за руководство лечебницей, но всего через несколько месяцев Корсаков вызвал его в Москву. В конце 1887 года Корсаков как раз добился открытия при медицинском факультете Московского университета специализированной психиатрической клиники, а руководство ею решил поручить Сербскому, как одному из лучших своих учеников. Сербский, заняв этот пост, использовал европейский опыт. Одновременно с руководством клиникой он стал преподавать в Московском университете, читал курс судебной психиатрии студентам медицинского и юридического факультетов. И вслед за своим учителем разрабатывал вопросы диагностики основных форм психозов. Первым в мире он установил, что некоторые болезненные проявления, наблюдаемые у взрослых больных, следствие незамеченного вовремя детского слабоумия. И постепенно сформулировал методики, по которым психиатры могли теперь определять степень вменяемости больного, его способность критически оценивать свои поступки. Итоги своих наблюдений Сербский обобщил в докторской диссертации, защищенной в 1892 году и опубликованной вскоре в виде книги под названием «Судебная психопатология». Вскоре вышел и ее немецкий перевод, получивший большое распространение в Европе. Впервые в мировой науке Сербский предоставил систематизированное описание различных форм шизофрении. После смерти Корсакова Сербский стал руководителем кафедры. Его избрали профессором Московского университета. Усовершенствовать знания туда приезжали ученые из многих стран. На семинарах Сербского, так называемых «пятницах», собиралось по несколько сот человек. В Москве Сербского часто привлекали в качестве консультанта и эксперта для предварительных обследований во время досудебного следствия. Несмотря на нешуточную занятость, он никогда не отказывался и превращался из замкнутого и чуточку нерешительного человека, эти качества у него оставались всю жизнь, в грозного обвинителя, готового защищать права больного, если устанавливал, что перед ним именно больной человек. Доказывал, что с точки зрения психиатрии даже иной опасный преступник может быть глубоко больным человеком, и его вместо каторги, а то и виселицы, следует изолировать в соответствующие клиники и лечить. Сербский был глубоко убежден, что во многих преступлениях виновата именно та среда, что повлияло на формирование человеческой личности, и предлагал ввести обязательную психиатрическую экспертизу для обвиняемых в совершении тяжких преступлений, особенно тех, что карались смертной казнью. В бурном 1905 году на Втором съезде психиатров России Сербский выступил с докладом, в котором показал, что создавшаяся в стране обстановка способствует росту психических заболеваний. А после съезда выпустил книгу о роли революции как фактора, вносящего значительные изменения в сознание широких масс. Нужно уточнить, что в книге не было ровным счетом ничего революционного, никакой левизны. Сербский холодно и отстраненно рассматривал проблему как ученый. И тем не менее, многим облеченным властью она пришлась не по нутру. Они меньше всего собирались озабочиваться духовным и моральным состоянием тех самых широких масс, предпочитая испытанные средства в виде нагаек и карательных отрядов, что им довольно скоро аукнется. Правда, открыто выступать против Сербского власти не стали. Во-первых, он был ученым с мировым именем, а во-вторых, в книге и с микроскопом нельзя было найти нечто противоправительственное. Политикой Сербский никогда не увлекался, но, как многие, держался умеренно либеральных взглядов. Когда министр народного просвещения Кассо издал циркуляр, отменяющий автономию университетов в выборе руководства, многие профессора в знак протеста ушли в отставку. Одним из первых в Московском университете так поступил Сербский, а вслед за ним кафедру и клинику оставили многие его ученики. Правда, нельзя сказать, исторической точности ради, что это принесло кому-то из них лишение. Все это были хорошие врачи, известные специалисты, без труда нашедшие работу в частных лечебницах. Сербский просто-напросто стал принимать больных у себя на дому. В 1911 году на съезде Русского союза психиатров Сербского единогласно избрали его председателем. Узнав об этом, власти распорядились закрыть съезд, боясь усиления влияния ученого и распространения его идей, высказанных в той самой книге. Одновременно судебные власти получили негласное указание не принимать в расчет вынесенные Сербским в суде заключения и действовать так, как будто их не существовало вовсе. Показательным примером очевидной глупости этого решения стал процесс некоего Недоносского, обвинявшегося в тяжком преступлении. Сербский выступил на суде с защитительной речью, в которой заявил: обследовав Недоносского, он пришел к выводу, что тот страдает скрытой формой прогрессирующего паралича и нуждается в длительном специальном лечении. Суд эту речь проигнорировал и вынес обвинительный приговор. Всего через несколько месяцев Недоносков умер в тюрьме. Вскрытие полностью подтвердило диагноз Сербского. Родственники Недоносского подали в суд, но дело было замято. В 1913 году английское и шотландское общество психиатров избрали ученого своим почетным членом и пригласили посетить Великобританию. Сербский приехал. Его принимали как известнейшего ученого и общественного деятеля. Он выступал с лекциями, посещал клиники, консультировал больных. Руководство Эдинбургского университета, в то время готовившего лучших в Великобритании медиков, предложил ему должность профессора, но Сербский отказался и вернулся в Россию, где продолжал заниматься частной практикой. После прихода к власти Временного правительства новый министр народного просвещения Мануйлов прислал Сербскому письмо, предлагая ему вернуться в Московский университет. Приглашение запоздало. Сербский был уже неизлечимо болен и умер буквально через 2 месяца. Организованная им клиника стала впоследствии основой Института общей и судебной психиатрии, которому в 1921 году было присвоено имя Сербского.